ему другим быть нельзя. Твердый характер, смелые глаза. Он такой, и я в него влюбилась. В пятом классе не получилось мне о любви своей рассказать. Смогла лишь тайно я ему написать: Володя, Володя, не верь погоде, не верь туманам и дождям. Володя, Володя, дожди проходят, и снова солнце улыбнется нам. Володя, Володя. Контурные карты. Он такой, он был всегда героем. А теперь мы стали старше втроем. В новой жизни он как Глеб Жеглов, а я пятиклассница и снов, и слов. Володя, Володя, не верь погоде, не верь туманам и дождям. Володя, Володя, дожди проходят, и снова.